Мы видели, что, начиная с Кирилла II, до сих пор митрополиты из русских и из греков, так сказать, чередуются. После русского Кирилла видим грека Максима, потом опять русского Петра и потом опять грека Феогноста. Как избирались все эти митрополиты русские и греки, по предложению или по согласию каких русских князей ставились они, мы знаем мало. Но мы знаем подробности о выборе преемника Феогностова. При князе Юрии Даниловиче выехал из Чернигова в Москву боярин Федор Плещеев. Сын его, Елеферий Симеон, крестник Иоанна Калиты, с 12-летнего возраста начал вести себя монахом и на 20-м году постригся в Московском Богоявленском монастыре под именем Алексия. Прославившись духовной жизнью, Алексий был взят митрополитом Феогностом в наместники, должность которого состояла в суде над церковными людьми. После 12-летнего исправления этой должности Феогност поставил Алексия епископом во Владимир и еще при жизни своей благословил его себе в преемнике на столе митрополичьем, и отправлены уже были от великого князя и митрополита послы в Царьград к патриарху, чтоб тот имел в виду Алексия и не ставил никого другого в митрополиты русские. Когда Феогност умер, Алексий отправился в Царьград на поставление. Но там, не дожидаясь известия из Москвы, уже поставили в митрополита Романа. И, не решаясь отказать московскому князю, поставили потом и Алексия, и обоих отпустили в Русь. «Сотворился мятеж во святительстве, чего прежде никогда не бывало на Руси», — говорит летописец. От обоих митрополитов начали появляться послы к областным владыкам, и была везде тяжесть большая священническому чину. Таким образом, теперь в самом Константинополе указано было на то, что прежде здесь же было отвергнуто, именно разделение русской митрополии. Надобно было испоместить двух митрополитов, и когда Алексий пришел в Москву, Роман отправился на Литовскую и Волынскую землю. Но Алексий, посвященный в митрополиты киевские и всея Руси, не мог отказаться от Киева. Он поехал туда в 1358 году. Но когда через год возвратился в Москву, Роман явился в Твери. Здешний владыка Федор не захотел с ним видеться и не оказал ему никакого почета. Но князья, бояре и некоторые другие, по словам летописца, давали ему потребное. Особенно большую честь оказал и богатые дары дал ему князь Всеволод Александрович Холмский. Такое поведение Всеволода объясняется легко. Всеволод враждовал с дядею Василием Михайловичем, на стороне которого был московский князь и митрополит Алексий. Всеволод же нашел помощь в Литве у зятя своего Олгерда, посредничеству которого, без сомнения, Всеволод был обязан тем, что дядя уступил ему треть отчины. Всеволод возвратился из Литвы в Тверь в то самое время, когда приезжал туда и митрополит Роман. Очень вероятно, следовательно, что последний приезжал с Олгердовым поручением примирить князей и добыть Всеволоду волость. Но если бы и не так было, то понятно, что Всеволод, родственник и союзник Олгерда, должен был оказывать всякое расположение митрополиту, признаваемому в земле литовской. Нам не нужно повторять здесь сказанного выше о могущественном содействии святого Алексия московским князьям в утверждении их власти над другими князьями. Недаром великий князь Симеон завещал своим братьям не слушаться лихих людей, но слушаться владыки Алексия да старых бояр, которые отцу их и им добра хотели. И Тверь, и Нижний испытали, как святой Алексий хотел добра сыновьям и внукам своего крестного отца Иоанна Калиты. Не будучи греком, Алексий умел поддерживать постоянное расположение к себе и к Москве двора и патриарха Константинопольского. Патриарх писал к Донскому об особенном расположении своем к нему и брату его Владимиру, о гневе своем на других князей русских, им неприязненных. В другой грамоте патриарх писал, что он не снимет проклятия, наложенного митрополитом Алексием на некоторых князей русских, до тех пор, пока они не исполнят всех условий и пока митрополит не напишет, что они раскаялись, ибо эти князья дали великому князю страшную клятву выступить вместе против врагов веры. Смоленский князь Святослав жаловался, что митрополит предал его проклятию. Патриарх отвечал, что поступок митрополита справедлив, ибо Святослав помогал Олгерду против Москвы. Князь Тверской жаловался также на митрополита и требовал суда с ним. Патриарх отвечал, что считает неприличным князю судиться с митрополитом пред послом-патриаршем. Слава благочестивой жизни русского митрополита достигла и Орды. Жена хана Ченебека, Тайдула, заболевшая глазами, прислала в Москву просить Алексия, чтоб посетил ее. Святой Алексий поехал в Орду, и ханша получила исцеление. Алексий хотел видеть и преемником своим мужа, славного своею святостью, Сергия, игумена, основателя Троицкого монастыря. Но смиренный инок отказался от власти. А между тем в Константинополе не хотели дожидаться московского избранника. Туда с разных сторон приходили жалобы на то, что митрополит покинул юг для севера. Польский король Казимир, владея Галицкую Русью, требовал для нее особого митрополита, грозя в противном случае обращать русских в латинскую веру. Угроза подействовала, и в Константинополе поставили особого митрополита для Галича, подчинив ему епархии Холмскую, Туровскую, Перемышльскую и Владимирскую на Волыни. С другой стороны, Олгерд Литовский писал жалобы к патриарху, что Москва обидела шурина его, Михаила Тверского, зятя Бориса Нижегородского, другого зятя Ивана Новосильского, побрала много городов. Жаловался, что митрополит благословляет московского князя на такие поступки по благословению патриаршему. Не приезжал ни в Литву, ни в Киев, снимает крестное целование с перебежчиков из Литвы в Москву. Олгерд требовал другого митрополита, киевского, на Смоленск, на Тверь, на Малую Россию, на Новосиль, на Нижний Новгород. И вот по просьбам юго-западных русских князей в Константинополе поставили им митрополита Киприана, родом серба, с условием, что по смерти митрополита Алексия он был митрополитом всея России. Но понятно, что если в Литве хотели своего митрополита, то в Москве хотели также своего. Ни в Москве, ни в Новгороде, ни в Пскове не признали Киприана. И он принужден был отправиться на житье в Киев.